Глава 9. Свадебное дерево. «Хозяин, вставай!» Нойда открыл глаза. Ночи стояли теплые, и он спал прямо под открытым небом. До рассвета было еще далеко, луга серебрились в свете полной луны, над рекой стоял туман. Из тумана доносился плеск воды и отчетливое поскрипывание кожаных уключин. «Кузнечиха!» — подал голос Вархо. «Сама гребет. Ишь, как шустро! Видно, что-то срочное!» Вскоре из тумана выплыла лодка, ткнулась в берег. Женщина быстро устремилась вверх по крутому берегу, всхлипывая на ходу. «Что?» — спросил Нойда, вставая. «Зарянка ушла!» — выдохнула Елица. «Я думала, спит. Ходила тихо, потревожить боялась. Отужинали с мужем и подмастерьями, спать легли, а у дочки все тишина. Я думаю, дай проверю, все ли ладно, а ее нет!» «Точно сама ушла?» — с сомнением спросил Нойда, вспоминая изможденный вид девицы. «Сама, сама. Забрала с поварни остатки пирога и крошки вокруг кровати разбросала». «Крошки?» — с расстановкой повторил Нойда. «Знаешь ли, зачем?» «Нет». «Это откуп духом. Бабка, небось, научила?» «Девка-то у нас колдунья, как мы и предполагали», — заметил Вархо. «Да я это сразу понял. Не лезь!» — отмахнулся Нойда. «Вопрос, что она затевает? Зачем открывает путь духам Нижнего мира? Тут ведь крошками пирога не отделаешься». «Я думаю, она кого-то вызвала оттуда», — заметил Вархо. «Чтобы отомстить жениху. Будь я брошенной девкой, точно бы так поступил. Вызвала, да не совладала, и теперь этот призванный ее вместе с семейством жрет понемногу». «Ведун, слышишь меня? Пойдем скорее!» тормошила его Елица. «Боюсь я за дочку!» «Где ж я ее искать-то буду?» проворчал Нойда, спускаясь к лодке. «Хотя так-то известно где». Жальник был устроен к северу от деревни, за выгонами, почти на опушке огромного елового леса. Дорога петляла, огибая пологий, таинственно белеющий в сумраке холм. Луна светила так ярко, что идущие отбрасывали тени. «Так ты думаешь, Заряна ворожить на кладбище побежала?» Елица задыхалась от быстрой ходьбы, но все же не умолкала. «Ох, беда! Как бы люди не прознали! Вот помню, свекровка моя раз пошла на жальник какой-то травки там пособирать, которая только в полнолуние цветет, так ее чуть на вилы не подняли!» Нойда, утомленный болтовней женщины, молчал и только ускорял шаг. Он уже и без всяких сайва чувствовал, как в эту явно очень непростую ночь на чей-то беззвучный зов слетаются духи, вьются над лесом, над березовой рощей на холме. «Погоди!» — вдруг остановился он. «Жальник же вроде бы дальше, в ложбине». «Да». «А на холме что за березняк?» «Так девичья роща. Нынче там наверняка девки гадать собрались. Русальные ночи, да еще и полнолунье. Слышишь, поют?» Нойда прислушался и в самом деле уловил едва слышное слаженное пение, доносящееся со стороны холма. «Эта роща у нас известная, туда из соседних деревень приходит. Я сама туда в девичестве бегала, а все потому, что только там у нас растет свадебное дерево». «Что за дерево такое?» «Когда-то семена березы и сосны легли рядом, а вот и выросли из одной ямки два дерева», — охотно принялась объяснять Елица. «Стволами навеки сплелись, ветвями обнялись. Разделить их нельзя. Одно дерево помрет, за ним и второе. Связь нерушима. Нынче все девки, кто по парням сохнет, к тому дереву втихомолку крадутся, венки на него вешают». «Вархо, ты выиграл свои три капли крови», — мысленно обратился к упырю Нойда. «Все-таки втравили меня в приворот». «Вот помню, лет 10 назад свекруха...» И Елица принялась рассказывать, как к бабке пришла за помощью девка. «Помогите парня присушить, страдаю не могу». «А бабка ей, нитку у него из рубашки вытащи, а лучше из портов, и все время под левой пяткой носи. Как будешь топтать, так и ему тяжко на душе будет». Под ногами чуть заметно дрогнула земля. «Это еще что?» – пробормотал Нойда. Пение вдалеке оборвалось, и тотчас сменилось пронзительными воплями. «Батюшки Светы, это что?» – взвизгнула кузнечиха. «Где тут тропа к вашему свадебному дереву?» – процедил Нойда. Они как раз подошли к подножию холма, когда мимо них, тараща белые глаза, опрометью пронеслись растрепанные девки. Целая толпа вопящих девиц. Волосы всклокочены, белые рубашки полощутся в темноте. Ноида едва успел увернуться, чтобы с ног не снесли. «Может, не ходить нам, лопарь?» — дрожащим голосом спросила Елица. «Неладно там». Холм снова содрогнулся. Ноиде показалось, что стая птиц взвелась в воздух и теперь носится над ним, подобно черному вихрю. «Это не птицы», — сообразил он через мгновение. «Это здешние сайва мечутся. Кто-то их так взбаламутил. Кто-то открывает врата Нижнего мира. Да не открывает, а взламывает». Ничего не ответив женщине, Ноида устремился наверх по петляющей среди берез тропе. Почти на самой верхушке Саами увидел кузнецову дочку. Она стояла напротив двух переплетенных меж собой деревьев, с разметанной по спине косой в одной рубахе. Стояла прямо, твердо, ничуть не отвлекаясь на корчи земли и буйство духов в небе. Заряна простирала перед собой руки и звучным сильным голосом нараспев восклицала. «Стой, где стоишь! Лежи, где лежишь! Помяну тебя любовью, горячую кровью! Позову в подмогу тоску кручину! Прилетай, тоска! Прилепись к моему суженому! Вселись, тоска, в его сердце навеки! Не отпускай, продыху не давай! Куда бы он ни шел, иди след в след, не отставай! Белым днем или черной ночью грызи его, тоска! Воли лиши, глаза слезами застели! Пусть обо мне лишь думает, по мне плачет, тоскует! Утром, днем, в сумерках, в час ночной! Остановись!» — закричал Ноида, увидев, что затевает Заряна. Но поздно. С последними словами заговора девка с силой воткнула что-то себе в руку и окропила кровью оба сросшихся ствола. На этот раз судорога земли была такой сильной, что Ноида едва удержался на ногах, а свадебное дерево заскрипело, затрещало, застонало и начало проваливаться в недра. Ноида с трудом успел отскочить от разверзавшей вершину холма трещины. Краем глаза приметил торжествующее выражение на бледном лице Заряны и иным зрением увидел черную тучу, что, клубясь, восходила над разломом. Не раздумывая, Ноида схватил в горсть висящую на его шее железную птицу. «Помогай, великий Сайво!» Из-под его пальцев вырвались лучи света, будто солнце взошло прямо на вершине холма. Заветная сума на поясе отозвалась жаром, удесятеряя силы шамана. Сжимая оберег в правой руке, Ноида направил левую на черную трещину, повелевая пролому в Нижний мир закрыться навсегда. Глубины холма наполнились глухим рокотом, земля задрожала под ногами в последний раз. Затем все погасло и стихло. «Благодарю тебя, о великий Сайво!» — пробормотал Ноида, с усилием разжимая пальцы и отпуская птицу. «Не знаю, кто там был, но я остановил его». Ноги подогнулись, и он бессильно сел в траву, опершись рукой о землю. «Доченька!» — раздался заполошный крик поблизости. Кузнечиха все-таки пересилила страх и поднялась на холм. «Зачем?» — полетел в ответ полный злобы девичий голос. «Зачем вы сюда явились? Кто вас звал? Вы мне все испортили, он уже слышал меня! И тут этот колдун! Заряна, голубушка, ты разве сама не видишь?» Плача спрашивала мать. «Что творится-то? Ведь ужас! Земля разошлась! Мать, ты не понимаешь!» Девица разразилась слезами. «Все испортили!» — рыдала она. «Когда теперь еще будет такая ночь, чтобы Витко сразу все бросил и вернулся?» Той ночью в избе кузнеца никто не спал. Заряна лежала в светелке, закатив глаза. Мать суетилась над ней, не зная, что делать. Запах земли усилился. Теперь к нему добавился другой, еще худший. То был запах тлена и разложения. «Пустите меня к девке», — произнес Ноида, едва придя в себя. «И снимите с нее одеяло. Я должен увидеть ее без одежды». «Ты, колдун, не больно-то?» — заворчал кузнец. «Или умрет к утру», — пригрозил Ноида. Так или нет, а больше он времени тратить зря не собирался. Вдобавок был зол и на девицу, и на все ее семейство, включая покойную бабку. Едва родители подошли к кровати, как девица тут же очнулась и с криком вцепилась в одеяло. Краткая борьба, и взгляду Ноиды явилось тощее тело, покрытое синяками и словно бы истыканное иголкой. «Это кто ж тебя так мучил?» — опешил отец. «А я-то все гадал, где дыра в Нижний мир?» — протянул Нойда. «Откуда так сквозит? На кладбище искал, а дыра вот она, прямо в ней». «Кровь! Кто-то кровь из нее пьет!» — раздался вопль матери. «Люди добрые, у нас упырь завелся!» «Нет никакого упыря!» — повысил голос Нойда. «Она сама!» «Сама себя покусала?» «Нет. Так, девка, а ну-ка разожми кулак!» Нойда насильно разжал потный кулачок. В нем скрывалась остро наточенная булавка, какими скалывают ворот плаща. «Жениха беглого пряжка?» — спросил Нойда. Заряна упрямо молчала, вырываясь. «Ворожба какая-то, что ли?» — хмурясь пробормотал отец. «Не какая-то, а приворотная», — пояснил Нойда. «Должна бабка-ведунья внучку научила. Ох и бабка, даже из могилы внучку губит». При слове «приворот» кузнец вдруг побелел, чем-то смертельно напуганный. Елица, напротив, с недоумением глядела на Нойду. «Вот это с булавкой приворот?» «Да, самый обычный. Что-нибудь этакое «раздобудь булавку суженого и втыкай в себя, приговаривая, пусть у него так душа болит, как у меня тело. Вот он побегает по чужим краям, да и назад прибежит, чая от боли избавиться. Верно, Заряна?» Кузнецова дочь бросила на Саами взгляд, полный жгучей ненависти. «Что зенки лупишь?» Нойда не был расположен искать вежливые слова. «Это, по-твоему, любовь? Измучить, принудить, своей воли лишить?» «Все ворожат на любовь!» — прошипела девица. «Отвяжись, лопарь! Видко мне обещался, а после сбежал!» «Если не Люба, по что заставлять?» Девичье личико перекосилось. «Он предал меня! Пусть теперь платит! Знаю, плохо ему! Так мне еще хуже! Вернется, покается, тут и дело на лад!» «А когда чары иссякнут, снова сбежит?» Девица злорадно улыбнулась. «Стерпится, слюбится! Как поженимся, деток заведем, уж не побегает!» «Доченька, как же так?» Слушая дочку, ужаснулась мать. «Ведь, как люди говорят, на чужом несчастье счастье не построишь». «А я разве несчастье ему желаю?» «Нет, пусть себе будет счастлив, только со мной». «Да разве годится так рассуждать?» Всплеснула руками елица. «А без тебя, значит, пусть страдает?» «Без меня пусть хоть помрет». «Понял», — воскликнул Нойда. Все с недоумением замолчали. «Наконец-то сложилось! И запах земли, и трещина на холме, и хвори ваши! Заряна, жених не бросал тебя!» Кузнец резко дернул рукой, словно собираясь остановить колдуна. Нойда, мельком взглянув в его сторону, продолжал. «Он умер, причем давно». «Как умер?» — пролепетала Заряна, мигом утратив весь пыл. «Когда?» «Думаю, сразу, как вы расстались. Оставь мертвяка в покое, хватит его звать. Придет ведь, не порадуешься». «Вот оно как», — сообразила мать. «Заряна на мертвого ворожила, потому и чахла. Это он ее к себе на тот свет тянул». «Нет», — возразил Нойда. «Как раз наоборот. Это Заряна его целый год сюда звала. И когда он в могиле пробудился, у вас сырой землей запахло». Кузнец с женой в ужасе переглянулись. «Это что же, тут мертвяк у дома болтается?» — пробормотал отец. «Не верю!» — раздался крик девицы. Она пыталась встать с постели, но все время падала обратно. «Все врет, проклятый лопарь!» Нойда понюхал воздух. «Чуете, тлен? Он уже не в земле. Не сегодня-завтра пожалует свататься». Девица сползла с постели, на этот раз, кажется, в неподдельном обмороке. Мать с отцом кинулись к ней. «Да тут не только приворот», — услышал Нойда ехидный голос Варху. «Тебе, похоже, предстоит ходячего мертвеца в могилу загонять». «Чтоб им всем повылазило», — сердито отозвался Нойда. «Недаром говорят, нельзя подпускать девиц к ворожбе. Их дело замуж выходить и детей рожать, а не духов заклинать. Наворотят дело, ты потом разгребай. Кстати, о делах». Нойда встретился глазами с кузнецом, который уложил дочь в постели, собирался выскользнуть из светлицы и тихо сказал: «Пойдем-ка поговорим». «Ну, где он лежит?» «А я почем?» Под взглядом Нойды кузнец побледнел, начал пятиться. «Не убивал я его!» Нойда продолжал молча смотреть на Креслова. Опухшее лицо кузнеца начало наливаться краснотой. «Я тебе уже все сказал, лопарь!» — заорал он. «Женишок сам сбежал. Ну хорошо, это я его прогнал. Так и сказал. Пшел вон отсюда, гудошник никчемный. Сыновей боги не дали. Думал зятя справного взять, чтобы внуками ремесло продолжилось. Вот он с горя и увязался за скоморохами. Кто же думал, что они душегубами оказались?» «Правду-то когда скажешь?» — спросил Нойда негромко. Взгляд кузнеца был полон ярости и отчаяния. «Ну хорошо, скажу. Те скоморохи мне сразу не понравились. Они не народ веселили, а больше вынюхивали, где что плохо лежит. Но я ж не думал...» «Не думал?» — насмешливо спросил Нойда. «Да, я им заплатил!» — рявкнул кузнец. «Но убивать не просил, избави боги. Сказал просто, уведите дурня подальше. Пусть, мол, наврут ему всякого, что в новом городе у самого посадника будет песни играть, что Витко станет богатым, прославится, а уж потом вернется свататься. Забрали они его, а я и порадоваться не успел, как дочка слегла. И началось». Креслов неожиданно то ли всхлипнул, то ли сморкнулся и жалобно довершил. «Я боюсь, лопарь. Боюсь, что Витка вправду из могилы вернется, и как мне злое дело исправить?» «Правду сказал, и на том спасибо», — буркнул Нойда. «Завтра ночью я избавлю вас от мертвеца. Ты поправишься, никто больше не заболеет». «А дочь?» «Если не станет больше ворожить, но какая ей вера? Зря ли, ваш народ говорит, у девки волос долог, ум короток. Так дочь-то поправится?» «Поправится», — со вздохом сказал Нойда. «И выдайте ее замуж поскорей. Начнет рожать, колдовской дар заснет до первого внука. Вот после этого Заряна, может быть, и станет ведуньей».